«Друг богов?» После окончания церемонии Йосихико и Томохиро отловили снявшего Коригину и Босикатара перед залом для собраний. «Да, мне во что бы то ни стало нужно кое о чем попросить богов. Поэтому мне нужен их друг. Ты ведь за ними ухаживаешь? Ты их знаешь?» В ответ Катара сначала сделал вид, что задумался, а затем пригнулся, чтобы не скашивать взгляд. «Ты прав в том, что я ухаживаю за богами. Точнее, я им прислуживаю. Но это не совсем дружба». Примерно такого ответа Йосихико и ожидал. Катара тем временем продолжил, тщательно выбирая слова. «Но если ты хочешь о чем-то попросить богов, лучше озвучь просьбу своими же устами. Я сейчас скажу не слишком подобающую жрецу вещь, но...» Катара огляделся, убедился, что остальные храмовые служащие его не слышат, и приглушенно заявил. «Богам не нужны посредники, чтобы слышать нас. Они слышат каждого. Сколько людей бы ни говорило с ними». Когда Катара уверил Томохиро и уговорил попробовать, тот кивнул, а затем побежал к главному святилищу. Йосихико проводил маленькую спину взглядом и обронил. «Я думал, он скажет, что молитвы бесполезны». После этих слов Катара скосил на него удивленный взгляд. «Что я слышу? Разве не ты истово молился перед каждым экзаменом и игрой? Разве?» Быстро ответил Йосихико, надеясь поскорее замять тему. Поскольку Кагане столько жалуются на эту тему, наверняка и сами жрецы не слишком хорошо относятся к людям, которые молятся лишь о личной выгоде. Катара бросил на отступившего Йосихико подозрительный взгляд, а затем вздохнул. «Неважно, о чем ты просишь. Любая искренняя молитва обязательно достигнет богов. Этого я отрицать не буду. Конечно, меня не устраивают чересчур эгоистичные просьбы взрослых людей, но...» Катара сложил руки на груди и начал расхаживать. «Если боги отвернутся от мальчика, который в такой холод бегал и искал их друзей, я рассержусь на них». В ответ Йосихико усмехнулся, выпуская белый пар изо рта. «А я все думал, не предложишь ли ему помолиться за него». На эти слова Катара горестно вздохнул и повернулся к Йосихико. «Не стану же я брать деньги с ребенка. Или что, ты бы заплатил? С какой стати я?» Удивленно отозвался Йосихико. «Катара что, денег у него потребовать хочет?» «Ну как же, пойти на все ради младшего брата?» «Он мне не брат». «Тайный ребенок? Это соседский мальчик». Ведя такую беседу, они гуляли по территории храма. Последняя церемония уходящего года закончилась, территория опустела. Лишь Томохиро стоял перед главным святилищем и напряженно молился. Уже скоро храм должен закрыться, чтобы начать подготовку к празднованию Нового года. Вновь его двери откроются, когда часы пробьют полночь. «Ты знаешь, я просмотрел новогоднюю церемонию целиком», — сменил тему Йосихико, глядя на бормочущего Томохиро. «И впервые увидел ритуал с твоим участием. И ты знаешь, задумался на тему того, что вот так почитание богов и передается из поколения в поколение». Услышав такие слова из уст Йосихико, до недавних пор не проявлявшего никакого интереса к храмам, Катара наигранно изумился. «Тебя что, лихорадит?» «Понимаю, заморозки». «Да не в этом дело. Просто подумалось». До сих пор слова Кагане о том, какими должны быть церемонии, не укладывались в голове. Но теперь Йосихико увидел, что они состоят из возложения подношений, чтения молитв и благодарности за благословение. Он словно вновь открыл для себя тот факт, что жрецы, в отличие от большинства прихожан, приходящих лишь молиться, совершают все эти дела. «Мацуру» – японский глагол, обозначающий почитание богам и служение им, восходит к слову «мацурау», – вдруг произнес Катара, прислонившись к колонне служебного здания. «Есть у него и другой оттенок. Мацу – ожидание того, что бог вселится в мирской объект. Но сегодня мало кто помнит об этом значении, и поэтому церемония ассоциируется у людей с праздниками и шумом». Йосихико понял, что и сам относится к несведущему большинству, кисло улыбнулся и навострил уши. Да и канун Нового года в свое время назывался Днем Уединения. По традиции, в него уединялись в семейном святилище до наступления утра следующего года. Но сейчас, когда канун Нового года и посещение храма разделилось и развилась транспортная сеть, люди предпочитают посещать новогодние службы в самых больших и знаменитых храмах. Катара поднял взгляд на свинцовые тучи, готовые в любой момент разразиться снегом. Он вздохнул, выдыхая белое облачко. Времена меняются, и с ними изменилось столько всего, что я, один жрец, ничего не могу с этим поделать. Но я, как жрец, могу лишь соблюдать традиции, только продолжать их. Йосихико посмотрел на лицо своего лучшего друга. До сих пор Йосихико видел в нем лишь веру в сверхъестественное, но теперь смог разглядеть, что его друг совершенно серьезно обдумывает свое положение как жреца. «Можешь лишь соблюдать? Но если так, то что может разгильдяй вроде него самого?» Йосихико посмотрел на белый пар, появившийся от собственного вздоха. Его невольно выбрали заместителем лакея, но может ли он соблюдать? «Я все!» — вернулся к ним Томохиро, закончивший молитву. «Все богам передал!» С доброй улыбкой обратился к нему, сложивший руки на груди Катара. «Передал!» «Ну тогда все будет хорошо!» Катара и Томохиро стукнулись кулаками, Йосихико посмотрел на это, а затем озвучил вдруг пришедшую в голову мысль. «Кстати, я тебе точно больше не нужен?» «Самое важное в храме должно начаться как раз после закрытия». Однако Катара неожиданно быстро заявил. «Ты достаточно помог. Жена жреца благодарит тебя. Идите с Томохиро домой. Пообедаем как-нибудь в другой раз». «Ага, ладно. Так, погоди-ка». Воспротивился Йосихико, недовольный тем, что его уже отпустили домой. «А как же бонус?» «Бонус? Обалденная жрица-студентка! Она уже здесь!» С ухмылкой сказал Катара, указывая пальцами на зал для собраний. «Но разве я говорил, что познакомлю тебя с ней?» «Чего?» «Не может быть!» Как же планы Йосихико по знакомству, встрече Нового года и непринужденным разговором с переодетой храмовой жрицей-студенткой. «А, кстати, у меня с этой девушкой сейчас будет совещание. Но храм закрыт, иди домой». «Ну-ка, стой! Хочешь поговорить с ней? Приходи на праздничную службу. Если купишь праздничный амулетик, она тебе даже улыбнется. Но трогать не вздумай! Верни мои мечты!» Томохиро ошарашенно следил за разговором. «Когда у меня был день рождения, мы вместе должны были пойти в ресторан. Но папа поехал в командировку, и в итоге мы с мамой ели торт сами». Тихо объяснил Томохиро, когда они шли из храма по дороге, освещаемой заходящим солнцем. «На Рождество мы собирались дружно куда-нибудь съездить. Но мама задержалась на работе допоздна, поэтому вместо этого мы с папой вместе ели в KFC». По словам Томохиро, выходило, что у его папы сисадмина и мамы медсестры нередко случались ненормированные рабочие дни, из-за чего им редко удавалось отметить какой-нибудь праздник вместе. «Поэтому я помолился о том, чтобы мы хотя бы Новый год встретили вместе. Ведь мы обещали друг другу, что вместе поедим новогодней еды, куда-нибудь сходим и вообще отметим всей семьей. Однако вчера вечером его отца срочно вызвали на работу из-за проблем с сервером, а маме пришлось подменить коллегу, с которой случилась неприятность. Пусть Томохиро и привык оставаться дома один, он все равно волновался о том, что его родители вновь не смогут сдержать обещания. Поэтому я попросил богов, чтобы на Новый год вся наша семья собралась вместе». Томохиро тут же поспешил заметить, что об этом никому нельзя рассказывать. «Кроме тебя, Йосихико. Ты особенный». «Спасибо, что ли?» С усмешкой ответил Йосихико на расчетливую фразу. Поскольку имени бога храма Онуси нет в молитвеннике, Йосихико не видел его. Но вряд ли хоть какому-то божеству будет неприятно услышать такую замечательную молитву. Эмоциональный Хитоко Тануси от нее наверняка бы прослезился и постарался подбодрить паренька. «Интересно, услышали ли боги мою молитву?» — спросил Томохиро, с беспокойством глядя в небо. Йосихико хмыкнул и подумал, что на это ответить. Наверняка бог храма Онуси услышал молитву. Но Йосихико не знал, сможет ли он ее исполнить. Если вспомнить слова Окё, то боги, долгое время жившие на одной и той же земле, начинают относиться к живущим на ней людям как к своим детям. И если те упорно просят о каких-то мелочах, то иногда богам хочется исполнить капризы смертных. Но окончательное решение в конце концов остается за богом Онуси. «Ты, главное, верь!» Йосихико постучал по маленьким плечам Томохиро, стараясь вложить в этот жест и свою надежду. А затем он вдруг вспомнил о вещах, тянувших карманы его куртки. «Кстати, вот тебе на удачу. Укрась ими дом». Он протянул свой подарок Томохиро, и тот недоуменно заморгал. «Что это?» «Сосны для ворот. Новогоднее украшение. Конечно, люди обычно предпочитают ставить сосны в горшках, но...» Йосихико прервался и вручил подарок Томохиро. «Да пребудет с тобой счастье». Томохиро озадаченно принял сосны, но потом улыбнулся и поблагодарил Йосихико. Когда они добрались до родной улицы, то обнаружили, что дома у Томохиро горит свет, а вокруг него ходят обеспокоенные родители, разыскивающие собственного сына и щелкающие по экрану смартфона, пытаясь с ним связаться. «Мама! Папа!» Йосихико невольно улыбнулся, глядя в спину весело бегущего к своим родителям Томохиро. Возможно, совпадение, а может, бог храма Онуси все-таки выполнил каприз этого мальчика. В любом случае, сама мысль о том, что Томохиро встретит Новый год счастливым, радовала и его самого. Йосихико посмотрел в новогоднее небо. В воздухе вновь неспешно закружились снежинки, но в груди Йосихико все равно разливалось тепло.